Несмотря на волнение, все это время продолжаю клепать пополнение для армии. За это время удалось вырастить еще 3 триффидов. В этом парке рост монстров шел гораздо медленнее и с большим трудом. Не понимаю, что на это влияло. Возможно, качество и количество деревьев. Несмотря на то, что парк пингвина был приличных размеров, до готемского он не дотягивал на порядок. Возможно, также дело было в качестве деревьев. Они здесь были неухожены, с множеством необрезанных сухих ветвей, а местами и полностью засохшими. Что-то глубоко внутри отдавалось болью при виде этих бедных деревьев. И это меня сильно беспокоило. Похоже, от помелы мне досталось гораздо больше, чем казалось поначалу. Или же во всем виноваты удобрения хлорогена, изменившие тело. И честно говоря, даже не знаю, что хуже. За работой не заметил, как прошло немало времени. Наконец-то комиссар подал знак, что дверь открылась. Я тут же бросил свое занятие, маленького триффида вырастить до нормальных размеров можно и потом, и отправился наблюдать за результатом. С дверей вышел пингвин и неуверенной походкой отправился в мою сторону. Вернее, не совсем в мою, он просто побрел в парк примерно в нашем направлении. Я с триффидами отправился ему на перехват, через пару минут мы встретились. Но он не прореагировал на эту встречу и прошел мимо. «Стой!» – скомандовал я. Он послушно замер, при этом немного покачиваясь. Что случилось? Некоторое время он задумчиво меня рассматривал, а потом ответил. На меня напали Гарри и Брюс, и он снова замолчал, немного покачиваясь. Так вот как звали босса, тезка Бэтмена выходит, мелькнула мысль, но я ее тут же отбросил. С пингвином явно творится что-то странное, вроде он и под контролем, но ведет себя явно необычно. Никто из подопытных себя так не вел, хоть сколько их было этих подопытных. Что там произошло, рассказывай подробно. Брюс притащил Гарри, который выглядел как зеленый куст, и все предлагал подойти к нему поближе. Но я не стал этого делать, вдруг это заразно. Тогда они набросились на меня, и Гарри выдохнул в лицо что-то, какую-то пыльцу, а тогда я их зонтиком-огнеметом сжег, ну а потом пошел сюда. До споры должны были передать приказ выйти на улицу, к сожалению, много приказов вложить в них не получалось. Много команд можно отдать только уже обработанному человеку, вербально, но все равно невероятно странно, обработанный человек обычно в первую очередь бросает все и идет выполнять приказы, а этот, похоже, может своевольничать, хоть и, не выползая за рамки приказа, все страньше и страньше, хотя в принципе ожидаемо с силами своими я, если повезет, разберусь полностью хорошо, если через несколько месяцев, а пока на всякий случай нужно быть осторожной, пользуясь силами, мало ли как они могут сработать. Позвав комиссара и забрав всех триффидов, поворачиваюсь к пингвину. Ну что, веди, показывай дом, и да из людей там кто-то есть. 5 человек, подручных охранников и мои птицы. А девочки? Спросил я, вспомнив, что в мультфильме за ним постоянно таскались 2 ниндзя-девчонки. Какие девочки? Недоуменно переспросил пингвин. Вот еще одно отличие от остальных зомбированных, у тех с эмоциями не очень. Похоже, здесь девчонок не будет, вот еще одно отличие от канона. Я грешным делом не собирал особой информации о пингвине, интересовался в основном совсем другими людьми, теми, кто может помочь с моей маленькой проблемой. Нужно будет все это наверстать, сейчас разберусь с мелкими делами и займусь. Так в первую очередь нужно взять под контроль всех людей пингвина, не нужны мне неподконтрольные люди рядом. Обыск особняка с попутной ликвидацией, а вернее перевербовкой людей Кабалпота, много времени не занял, они как раз пытались потушить пожар в одной из приемных особняка. Похоже, зонтик-огнемет здесь поработал на славу. Они так увлеклись своим делом, что не заметили, как мы подобрались сзади. Быстренькая обработка спорами, и они продолжают ликвидировать остатки пожара, а я отправляюсь осматривать особняк. Осмотр затянулся, лет 10 назад это было воистину красивое здание, но за последнее время пингвин его капитально загадил, а еще, похоже, даже не думал о ремонте. Найдя для Барбабы комнату получше и закрыв ее там под охраной комиссара и части триффидов, отправляю закончивших тушить пожар бандюков на уборку дома, а сам, засев в кабинете пингвина, принялся более подробно изучать информацию по Готэму. Мелкие отклонения от канона не должны больше заставать меня врасплох. В первую очередь смотрю информацию по суперзлодеям Готэма, которые сейчас в наличии. Джокер, Пингвин, Женщина-кошка, Мистер Фриз, Светлячок, Мэн Бет, Бэйн, Загадочник, Тряпичная кукла, Убийца Крок, Землетряс. Большинство персонажей были похожи, но неожиданно я обнаружил, что Бэйн и Джокер сильно отличаются от того, что я видел. Бэйн, конечно, был горой мускул, но совсем не напоминал того Халка черного цвета, которого показывали в мультфильме. С Джокером сложнее, с одной стороны он был похож цветом одежды и т.д., но вот таких дурацких зубов, как в каноне, у него не было. Там он сильно напоминал бобра-мутанта. Да и вообще, если сильно придираться, мелкие, а иногда и не совсем мелкие, отличия в событиях и во внешности персонажа можно было найти с легкостью. Так что на знание канона нужно, конечно, опираться, но, на всякий случай, нужно это делать осторожно. Так, просматривая информацию, я попал на один новостной портал Готэма и неожиданно наткнулся на очень странную статью. «Готэмский парк погиб», — гласил заголовок статьи. Я слегка удивился и принялся читать. «Готэмского парка, гордости города больше нет. Деревья в парке по необъяснимой причине начали погибать. Сначала на деревьях начали сохнуть и осыпаться листья, при этом они сохраняли свой цвет. Затем деревья сами сохли, на них трескалась кора, да и древесина стала невероятно хрупкой. Некоторые деревья, которым уже без малого 100 лет, стали ломаться и падать от малейших порывов ветра, и при этом упавшие деревья практически полностью рассыпаются в труху. Также погибли все растения, которые росли в оранжерее, а также некоторые растения на соседних улицах. Ученые ищут объяснение данному явлению, но пока ничего сказать не могут. Статья сопровождалась десятками фотографий погибших растений, черные потрескавшиеся стволы деревьев смотрелись зловеще. Правда, статья слегка преувеличивала, деревья погибли только вокруг оранжереи, и в некоторых местах парка и на улице большая часть парка уцелела. Но самое интересное, деревья сохли там, где я ходил. Да, странно, с чего бы это парк высох? Нет, теорий, объясняющих все это, у меня множество, от выброса ядовитых отходов на ближайшем заводе, до того, что кто-то из суперзлодеев не любит растения. Я правда такого не припомню, но точно уверен, если хорошенько поискать, то парочку таких в этом мире просто наверняка можно найти. Но не будем себя обманывать, скорее всего, во всем этом виноват я, еще не знаю как, но скорее всего это я сделал. У меня даже появилась теория, как собственно я это сделал. Похоже, вытягивать много энергии из растений может быть для них очень вредно. А в парке я собственно вообще не чувствовал, как тяну из деревьев энергию. Конечно, я не совсем уверен, что моя теория верна, но я могу ее с легкостью проверить, чем и займусь в ближайшее свободное время. И тут меня посетила мысль, что я так могу угробить и парк вокруг особняка, нужно будет здесь особо не извращаться. Закончив с кратким ознакомлением с суперзлодеями, отправляюсь к Памеле, с ней нужно было что-то решать. В тот злополучный день Барбара после звонка отца включила телевизор, чтобы увидеть в новостях, как полиция штурмует оранжерею. Решив, что это отличный способ начать супергеройскую карьеру, Барбара отправилась туда. Путь затянулся довольно надолго, но наконец она добралась. Ну, почти добралась. Барбара замерла на крыше здания, неподалеку наблюдая, как орда монстров прорывается из оранжереи, разбрасывает полицию, а затем остатки монстров пытаются погрузить в фургон ее отца. Поняв, что нужно действовать, Барбара стремительно спустилась на несколько этажей ниже и остановилась на балконе. «Эй, ты, стой на месте и не двигайся!» – недолго думая, крикнула Барбара хозяину монстров и кинула свое оружие вниз, и уже через секунду поняла, что это она погорячилась. «Триффит, Фас!» – крикнула девушка внизу, и монстр послушно и невероятно быстро принялся карабкаться вверх по стене. В процессе Барбара неожиданно узнала в девушке Пэм. Барбара так растерялась, что даже не особенно пыталась убежать. А затем монстр схватил ее и потащил вниз. А дальше начался кошмар. Они постоянно двигались, что-то делали, а отец вел себя как зомби. Наконец ее привезли в какой-то особняк и закрыли в комнате, под охраной зомби отца, который не давал ей подойти ни к окну, ни к дверям. «Пошли искупаемся», непринужденно, будто ничего и не было, предложил я, войдя в комнату с Барбарой. Девушке вредно так долго не принимать душ. Она посмотрела на меня яростно, как будто собиралась убить бензопилой. Да, определено, надо с ней что-то делать, хотя у меня появился уже определенный план на ее и ее отца. «Пошли, пошли, ты же грязная и пахнешь». Я демонстративно скривился. Она возмущенно на меня посмотрела, затем нехотя поднялась и пошла следом. «И да, чтобы ты не делала глупостей, все выходы заблокированы, так что даже не думай бежать», — сказал я, хотя вообще-то это было неправдой. Заняться особняком я пока не успел. Доведя ее до дверей ванной, которую уже привели в порядок, говорю сопровождающему нас комиссару: «Ждите здесь, для охраны мне и триффида хватит». Да кстати, мини-триффиды я так и не стал выращивать до нормальных размеров. Для боя в здании как раз то, что надо. Ванная в особняке была шикарная, здесь был настоящий мини-бассейн, и вообще ванная в отличие от особняка была в прекрасном состоянии. «Садись рядом», я похлопал рукой по краю бассейна. «Садись, подруга, обещаю, я тебе ничего не сделаю, нам явно нужно поговорить». «О чем?» – проявила интерес Барбара. «Понимаешь, Ред, тут такое дело, после того происшествия с хлорогеном я получила способность управлять растениями, но взамен с тех пор с головой у меня не очень. Я постоянно делаю странные поступки и большую часть времени веду себя совсем неадекватно. Извини за то, что напала на тебя, и за все остальное извини. Я просто боролась за свою жизнь, у меня не было другого выбора». «Что ты сделала с моим отцом?» — неожиданно подала голос она. «А ничего страшного, с помощью волшебных спор я взяла его разум под контроль, но я все могу легко отменить». «Отмени», — ее глаза загорелись, — «верни мне моего отца. Я бы с радостью для тебя это сделала, но есть несколько проблем, и главное, из которых комиссар хочет меня посадить. Так что после того, как твой отец узнает про это место, сюда тут же наведается полиция. Хотя нет, скорее первый сюда прибудет Бэтмен. Даже за ту шалость с хлорогеном и землетрясом, меня скорее всего закрыли бы далеко и надолго, а уж из-за парка, я даже боюсь представить, что со мной сделают». Тут она не нашла, что сказать, так что мне пришлось продолжить. «Еще раз извини», — я показательно повесил голову. Я сильно испугалась, и у меня в тот момент были большие проблемы с логикой. Я не хотела всего этого, но и в тюрьму садиться насобираюсь. Конечно, это вранье, я просто не мог придумать, что же мне с ней теперь делать, но теперь, кажется, мне в голову пришла интересная мысль. «Но я в принципе могу отпустить комиссара, если ты так этого хочешь, но есть маленькая проблема, Ред, тут такое дело». Немного смущенно протянул я. «Я недавно обнаружила, что лесбиянка. Да и, кстати, ты мне нравишься, сильно-сильно нравишься». После такой новости она удивленно на меня смотрела несколько секунд, а потом принялась беззвучно открывать и закрывать рот, видимо, не зная, что сказать. «И да, ты, похоже, мне еще в школе нравилась. Просто я стеснялась тебе об этом сказать, да и вообще разобралась в своих чувствах только сейчас. Так вот, что у меня к тебе такое предложение: я отпущу твоего отца, но ты останешься здесь добровольно. Да, да, останешься не просто так, а для этого». И я пошло улыбнулся. «Стой, стой», — остановил ее, видя, что она собирается что-то сказать. «Не спеши, у тебя есть время подумать, до завтра, а пока давай искупаемся». И я, подавая пример, принялся стягивать с себя одежду, но потом, увидев настороженный взгляд Барбары, улыбнулся и сказал: «Не бойся, Ред, я не буду к тебе приставать. Сейчас». «Спасибо», — успокоила, и Ред быстро разделась и встала рядом со мной на краю водоема. «А ты уверена, что здесь можно купаться?» «Ну, в смысле, мало ли чего пингвин здесь делал. А вот сейчас мы и проверим», — ответил я, стараясь не пялиться на ее грудь, и потрогал воду ногой, хотя вообще-то здесь все отмыли. Водичка была как раз, что надо, так что я смело погрузился в воду. Барбара, немного посмотрев на меня, последовала моему примеру. Ну а я тем временем исследовал этот бассейн. Плавать в прошлой жизни я как-то не научился, но зато умело помело и вполне прилично, так что мне достались навыки от нее. Вода была прозрачной, я видел дно, здесь была глубина от полуметра до трех, похоже, кое-кто любил поплавать, что, впрочем, ожидаемо. Всплыв, я немного поплескался, пытаясь не смотреть на Барбару, хотя получалось у меня не очень, а если по-честному, то вообще не получалось. «Пэм, перестань на меня пялиться, я стесняюсь», — Барбара прикрылась руками и отвернулась от меня. «Пытаюсь», — ответил я, уже даже не пытаясь отвернуться. Сзади Барбара выглядела тоже очень ничего. «Пэм», — немного помолчав, неожиданно спросила она: «А ты действительно лесбиянка? Ну и, ты поняла, короче. Ну да, надеюсь, тебя это не очень пугает», — я похотливо улыбнулся. Барбара промолчала и принялась выбираться из воды, а затем отправилась к своей одежде. Да кстати, нужно бы ее приодеть. Отойдя немного в сторону, она принялась одеваться, уже практически не реагируя на мои взгляды. «Ну что, готово?» — утвердительно произнес я, «Пошли, я отведу тебя в твою комнату, спать пора». Отведя ее в комнату, оставил там Триффида, а комиссара повел в подвал. С ним нужно было поговорить. В подвале у пингвина были кандалы, клетки и много чего интересного. Похоже, здесь держали заложников. Приковав Гордона к стене и убедившись в надежности кандалов, коснулся его головы, запустив процесс освобождения от контроля спор. Комиссар, стоявший возле стены, покачнулся и обмяк. Стоящий рядом большой Триффид обхватил его корнями. Мало ли что начнет делать полицейский, когда придет в себя. Наконец-то отец Памелы отрыл глаза. Несколько секунд недоуменно на меня смотрел, а затем, похоже, узнал. «Памела, что происходит?» Тут он обнаружил кандалы и задергался, а это он увидел Триффида. «Спокойно, комиссар, вам сейчас ничего не угрожает, мы просто поговорим. Отпусти меня и сдавайся. Обещаю, тебе за это ничего не будет. Мы отправим тебя в больницу, хорошую лечебницу. Доктора обязательно помогут тебе». Опять принялся убеждать меня в чем-то комиссар. «Тихо, комиссар, минутку внимания, перебиваю его, я не собираюсь сдаваться и тем более лечиться. Мне не 3 годика в эту чушь про больницу, я уж точно не поверю. Скорее меня засунут в какую-то тайную правительственную или не очень лабораторию, а добренькие дяденьки с веселым смехом разберут мое тело на атомы. Вы не хуже меня понимаете, что где-то так оно и будет. Ни о какой помощи мне и речи быть не может. Памела, я обещаю, что...» «Не нужно пустых слов, комиссар», дергаю рукой, пресекая неуверенное словоизлияние Гордона. «Я хотела поговорить с вами немного об ином». «О чем же?» — скептически хмыкает полицейский. Отвернувшись от него, делаю вид, что рассматриваю нечто в темноте камеры. На самом деле нервно облизываю пересохшие губы. На одно мгновение, всего одно, но мне становится жутко не по себе. С кем и в какие игры я пытаюсь играть? Но потом приступ страха проходит, вновь накатывает эйфория, уверенность в своих силах, твердое убеждение в том, что у меня все получится. «А вас, комиссар, вернее не только о вас, хочу спросить, что для вас значит семья, мистер Гордон?» С этими словами достаю телефон и показываю несколько фоток Барбары в плену. Дело в том, что зомбированные не помнили то время, когда они были под моим контролем. «Как видите, ваша дочь у меня в плену, и лишь от вас зависит, останется ли она невредимой, такой же милой и прекрасной, как и прежде, таким же нежным бутоном алой розы. Представляю во всех подробностях, что же я могу сделать с Ред». На лицо сама собой наползает улыбка, и не в силах больше противиться внезапному порыву, кружусь на месте словно юла. Комиссара передернула. «Что ты от меня хочешь?» — хриплым голосом спросил он. «Ничего такого, чтобы выходило за ваши возможности, комиссар. Более, нежели уверен, по моим следам уже идет Бэтмен. Вы же с ним знакомы, не так ли? Ваше кислое выражение лица выдает вас с головой. Ха-ха, как бы я хорош не был, у меня вряд ли получится устранить его». Хрипло, растягивая слова, проговаривает Гордон. «Что, устранить? Ха-ха, ну, вы и юморист. Даже не ожидал от вас такого таланта. Оказывается, под хмурой личиной кроется много сюрпризов. Ха-ха, я еще не сошла с ума, чтобы полагать, что кто-то вроде вас сможет убить Бетси. Хотя это довольно интересная идея. Принимаюсь рассуждать, увлекаясь идеей. Он вам доверяет. Ну, по крайней мере, не так сильно подозревает, как всех остальных. Значит, вы сможете подойти на расстояние удара. Но нет, нет, я не заинтересована в смерти Бетса. Этому городу нужен герой. Ха-ха, я просто не хочу, чтоб он меня нашел. И пока герой будет от меня подальше, вашей дочери ничего не будет угрожать. И как я тебе помогу, сидя тут? — скептически спросил уже оправившийся от шока комиссар. Быстро он, однако, уважаю. О, не волнуйтесь. Завтра, ну, в крайнем случае, послезавтра я вас отпущу, и вы снова вернетесь на свою любимую работу. Будете, как и прежде, ловить преступников. Всех, кроме меня, хотя я себя такой и не считаю, но надеюсь, мы поняли друг друга. Ты не оставила мне выбора, — грустно протянул комиссар. Ты же прекрасно знаешь, я не могу подвергать дочь опасности. Но как я смогу убедиться, что с ней все будет в порядке? Раз в 3 дня я буду разрешать вам поговорить по телефону. Ваш домашний телефон я знаю, да и рабочий тоже. Дай мне увидеться с ней, поговорить. Может, еще и наедине? — насмешливо улыбаюсь. Гордон хмурится еще больше, хотя, казалось бы, куда уж. Хорошо, я подумаю. Так как, мы достигли консенсуса? Комиссар вздохнул и сказал: «Я согласен, Ну, вот и отлично, значит на сегодня отбой, и я активировал споры, а потом пошел спать. Надеюсь, Ред согласится на мое предложение спасти отца, и они будут вдвоем моими заложниками бу-га-га-га. Время сна прошло спокойно, впервые за долгое время я выспался и чувствовал себя просто превосходно. Дальше я пошел на завтрак, где меня ждала встреча с Барбарой. Хоть я теперь подписываюсь энергией от растений, простая пища мне все еще продолжает нравиться. Барбара во время приема пищи была необычайно задумчивая и избегала моего взгляда. Но Корды я уже собирался уходить. Она неожиданно закрыла глаза и выпалила: «Я согласна остаться с тобой». При этом она просто невероятно покраснела. «Если ты отпустишь моего отца, окей, прямо сейчас этим и займемся». Процесс стирания памяти был довольно простым процессом. Я его внес еще на первых стадиях разработки спор. Задумка была такая, что если кого-то из зомбированных выловит Бэтмену или полиция при попытке почистить от них кровь, споры, находящиеся в мозгу, должны были воздействовать за участки мозга, отвечающие за память, желательно за кратковременную, хоть тут уж как повезет. При желании функцию стирания памяти я мог также запустить, просто находясь вблизи. Это дело мне и предстояло провернуть, но не здесь, понятное дело. С собой я взял пингвина, как в качестве оружия, так и для наблюдения. Своим непонятным поведением он меня серьезно напрягает. Также был взять один Триффит и две его компактные версии. Плюс человек-пингвина, посаженный на место водителя. Ну и понятное дело, Барбара с отцом. Часик, покружив по городу, мы остановились в квартале поприличней, после чего я сказал Барбаре: «Сейчас я освобожу твоего отца, так что не делай глупостей». И я запустил процесс. Все прошло так же, как и вчера. Комиссар сразу же отрубился. Прошло минут пять, наконец-то он застонал и приоткрыл глаза. «Барбара», было первое, что он произнес. По моей команде Триффит одним из корней открыл дверь и вытолкнул комиссара из фургона. Делал это особенно аккуратно. Тем более, что комиссар пока очень плохо стоял на ногах. Выгруженный комиссар тут же попытался вскочить на ноги и вернуться в фургон, но конечности случались его очень плохо, а мы уже ехали. «Как видишь, с твоим отцом все в порядке», — обратился я к Ред, которая, закусив губу, смотрела в окно. «Но чтобы ты не пыталась бежать», — тут она собралась что-то сказать, но я ей не дал. «Прости, подруга, но я слишком хорошо тебя знаю. Так вот, чтобы ты не пыталась бежать, я оставила в теле комиссара свои споры. На большом расстоянии у меня не получится взять его под контроль, но вот попортить ему здоровее вполне. Сильно, сильно попортить, надеюсь, ты меня поняла». Вообще-то, по правде, на большом расстоянии я ничего не мог сделать комиссару, но ведь ничего не помешает мне проехать мимо дома комиссара, а на расстоянии в сотню метров я уже вполне могу его достать. Будет страховкой, на случай, если Барбара сбежит или комиссар будет пытаться меня найти, несмотря ни на что. Поездка домой прошла гораздо быстрее, больше не приходилось выискивать место побезлюднее и вместе с тем поприличней. Барбара всю дорогу отмалчивалась, хоть я и пытался ее расшевелить. Она лишь угрюмо смотрела в окно. Нужно будет ее чем-то отвлечь, и я даже, кажется, придумал чем. Вернувшись домой, я максимально напряг пингвина. До этого он подавал признаки жизни, общаясь со своими подчиненными. Теперь же он развернулся на полную, дав задание своим подчиненным на поиски Глиноликова, а также провел переговоры с подкупленными охранниками в Аркхеме. Они должны были устроить нам переговоры с Джокером и Медбытом. На то, что удастся выловить Глиноликова, я практически не надеялся, так что экскурсию в тюрьму ждал с нетерпением. Ее мне обещали организовать через пару дней, так что ближайшие два дня были у меня совершенно свободными. Можно будет отдыхать, общаться с Ред и экспериментировать. Планов на эти два дня было огромное множество. Для начала нужно попытаться соблазнить Барбару, потому что меня в последнее время сильно клинило на Ред. Плохо представляю, как все это будет проходить в этом теле, но секса хотелось жутко. Дальше продолжать эксперименты по освоению моей силы, создать запас боевых растений побольше на будущее, также наделать клонов и обработать полезных людей спорами. Особенно интересно, смогут ли зомбированные ученые полноценно работать. Мне бы человека, который исследует мое тело, скажет, что с ним случилось, и вместе с тем, не завяну ли я через пару лет, месяцев, дней из-за какой-то фигни, что было бы довольно прискорбно. Ну ладно, пойду налаживать отношения с Ред. Она была в своей комнате под охраной Триффидов, зайдя сходу заявил: «Теперь ты будешь жить со мной в одной комнате, Пошли, у меня для тебя кое-что есть. Тут нужно дополнить, что через людей пингвина мной был заказана одежда и ее уже оперативно доставили. Быстро, однако, решено. Как только сменю пол, заделаюсь мафиозным боссом. Шикарный особняк, деньги, куча подручных, что еще нужно для счастья. Правда, будет куча злопыхателей, бэтмен, полиция, прочие мафиози. Надо оно мне? Явно не надо. Значит что, оставляю пингвина подставным боссом, а сам как серый кардинал буду дергать за ниточки. Шмотки были сложены в моей новой комнате, так что туда я Барбару и потащил за руку. Шла она неохотно, но не сопротивлялась. Разбросав полученные вещи по всей комнате, я выбрал несколько шмоток моего теперь уже любимого камуфляжного цвета, после чего делаю приглашающий жест в сторону Барбары и говорю: «Выбирай, что хочешь», после чего принялся примерять новые вещи, наблюдая за Барбарой. Она немного помялась, не решаясь подойти к одежде, хоть кто там знает, про что она в тот момент думала. «Выбирай, не стесняйся, твоя одежда грязная, да и не идет тебе этот костюм, особенно с дырками». Да Трифит тащил ее не очень аккуратно, хоть вроде синяков на Ред не было. Глядя на костюм, у меня аж совесть зачесалась. На месте дырок в костюме вполне могли оказаться царапины и синяки на Ред. Посмотрев на свой костюм, она вздохнула и подошла к одежде. Я заинтересованно наблюдал за ней первое время. Но Ред, как истинная женщина, копалась в шмотках кучу времени, иногда примеряя что-то. Меня она практически не стеснялась, лишь иногда вспоминая что-то, смотрела в мою сторону и краснела. Наблюдать за ней мне, впрочем, надоело спустя полчаса. Так что я принял решение заняться чем-то более продуктивным. Вместе с одеждой я заказал десяток больших вазонов с землей и всевозможных семян. Их я и решил использовать для оформления комнаты, ну и в качестве оружия, разумеется. В вазоны были посажены лианообразные цветы, в которые я внес несколько интересных изменений. Ими я перекрывал окна и двери. Если кто-то попытается проникнуть к нам в комнату, его тут же атакуют цветы. Правда, оружие из них получилось так себе, даже обычный человек за пару минут от них отобьется. Но ничего сверхординарного от них я и не требовал. Задача цветов была задержать нарушителя хоть на несколько секунд, и не дать никому бесшумно проникнуть в комнату. Цветы были не оружием, а средством защиты от ловкачей, которым удалось бы незаметно проскользнуть мимо остальных средств охраны. Под окном я также оставил 5 триффидов, они должны были охранять подход со стороны окна, или же ворваться в окна, которые были достаточно для этого широкими, и оказать мне помощь. Перед дверями дежурила еще парочка триффидов, которых в отличие от всех оставленных на улице приходилось подкармливать. Найти достаточно большой вазон, где они бы могли укорениться, не удалось. И пару мини-триффидов я оставил в комнате, вазон, в который они укоренились, поставил на тумбочке по обе стороны от кровати. После чего решил, что для начала этого хватит, а дальше, если я останусь жить в этом доме, над обороной можно будет поработать и более основательно. Закончив с обустройством, поворачиваюсь к Барбаре, которая уже выбрала одежду и заинтересованно наблюдала за моими манипуляциями. Так с ней нужно налаживать контакты, пожалуй, сейчас и займусь. Иди сюда, я кое-что тебе покажу. С этими словами я подозвал ее к кровати, а вернее к ноуту, который на ней лежал. Его, кстати, тоже доставили, вместе с одеждой. Повторюсь, хорошо быть богатым боссом мафии. Она сначала испуганно на меня посмотрела, не понимаю почему, но увидев ноут в моих руках, немного успокоилась. Дождавшись, пока она подойдет, принялся искать и показывать нужных людей и существ. «Вот, смотри, Джокер», я показал ей фото психа в клоунских нарядах, с полностью белой, до тошноты, кожей, с огромными яростными красными глазами, длинными, зелеными патлами до плечи, конечно же, с омерзительной улыбкой. На его счету сотни убитых людей, в основном, травит их своим газом. Но не только, не только. «Зачем ты мне это показываешь?» — в недоумении спросила она. «Подожди, скоро поймешь. Пока я просто хочу, чтобы ты прониклась. Ладно, смотри дальше». Бэйн, один из самых опасных преступников Готэма, пару раз разносил полгорода. Я показывал все новых и новых готэмских психов, пока наконец-то большая часть основных персонажей не закончилась. А знаешь, что самое интересное? Все они до сих пор живы, хотя, напомню, в нашей стране существует смертная казнь. Но нет, Бэтмен их ловит, сажает, и затем они очень быстро оказываются на свободе. Их кто-то нужен остановить. Неужели, «Ты хочешь их убить?» – с ужасом спросила Барбара. «Если придется, вспомни, я говорила, что хлороген опасен. Ты мне верила, но была против жестких решений. Я действовала по-своему, да я пострадала, но ты представь только, что бы было, если бы овощи, выращенные с помощью той гадости, что попало на меня, попали бы в супермаркеты Готэма. Но ты ведь сама устроила в парке бойню», – неожиданно вспомнила Ред. «И с отцом ты поступила». Тут она, не договорив, замолчав, но тут же продолжила. «Ты ничем не лучше этих преступников, твои действия омерзительны». Тут она снова покраснела и замолчала. «Вот только не надо», — я поднял руки в защитном жесте, — «в парке мои триффиды никого не ели, а это у них, между прочим, основное оружие. Так что полиция отделалась ушибами, переломами, сотрясениями мозгов, ну и прочими несмертельными увечьями. А с твоим отцом, согласись, у меня были уважительные причины. И это при том, что полиция первая открыла по мне огонь, даже не пытаясь вести переговоры. Все было не совсем так, как я говорю, но сильно я не врал. В парке я действительно приказал никого не жрать, и на это было несколько причин. Нет, вы не дай бог не подумайте, я не собирался становиться супергероем или кем-то в таком духе. И не собирался подставлять левую щеку после удара по правой. Просто массовую бойню полицейских мне бы не простили. Правда, не уверен, что триффиды не сожрали кого-то из спецназа в оранжерее. Да и часть полиции пострадали от взрыва гранаты и от выстрелов своих не очень метких коллег. Но это уже их проблемы, никоим образом меня не касающиеся. Кроме того, мне нужно было произвести впечатление на Барбару. Я практически был уверен в том, что мне удастся убедить ее помочь мне. У Барбары уже явно просматривался синдром героя, и я собирался направить ее в нужном для меня направлении. К тому же, чем дальше, тем меньше мне хотелось ее от себя отпускать. «Ну, я даже не знаю», — неуверенно протянула Ред. «Ты была, конечно, права, но убийство — это, по-моему, слишком». «Ну ладно, можно им всем просто оторвать руки и ноги», — задумчиво протянул я, но тут же продолжил, увидев ее ошарашенное лицо. «Да я просто шучу». Наблюдая за задумавшейся Барбарой, я вспомнил, что Памеле раньше удавалось подбивать ее на самые невероятные проделки, и, похоже, мне достался этот талант по наследству. На ее лице невооруженным взглядом можно было рассмотреть борьбу двух желаний: вернуться домой и быть пай-девочкой или остаться здесь и поразвлечься. Борьба с преступностью – это мечта Ред. Похоже, это досталось ей от отца. «А как же твоя мать?» — задумчиво и немного не в тему спросила она, хотя было видно, что в этот момент она думает о своем отце. «Ой, да брось, ты ведь прекрасно знаешь, что ей не было до меня особого дела, большую часть времени она убивает на свою работу. Похоже, я ее немного убедил, ведь у Барбары с отцом та же фигня. Последнее время комиссар практически не уделял своей дочери время. Она, конечно, понимает, что отец ее любит, но все-таки многочисленное отсутствие отца довольно сильно расстраивает». «Ладно, что ты собиравшийся делать первым делом?» — заинтересованно спросила она. «Первым делом я собираюсь ликвидировать самого отмороженного психа Готэма, Джокера». Сразу поняла, о ком я, Барбара, хоть я вообще-то думал в тот момент об Бэтмене, но это так несерьезно, ни насколько я еще сошел с ума, чтобы с ним связываться. Так что начнем с кого-то полегче. Ну да, Джокера, но он же в Аркхеме. О, я уже придумала, как туда пробраться. У пингвина подкупленная охрана. Так можно будет одним ударом ликвидировать самого отмороженного человека в Готэме, ну и попутно еще кого, кто под руку подвернется. В Аркхеме немало подобных психов. Обезвредив их, я за один день добьюсь большего, чем Бэтмен за все время своего пребывания в Готэме. Барбара над моими словами сильно задумалась. Морщила свой прелестный лобик довольно долго, но затем спросила. «Пэм, обезвредить — это значит убить? Ред, мне не хочется становиться убийцей, так что я придумала другой способ. Думаю, что мне под силу с помощью своей пыльцы стереть им память под ноль». Видя, как широко распахнулись ее глаза, спешу успокоить подругу. «Нет-нет, это не превратит их в идиотов. Они будут как люди с полной амнезией. Полное стирание памяти – это же уничтожение личности. Практически убийство». Не успокоилась Ред. «А ты подумай, Ред, я сотру личность маньяка, и на ее месте, возможно, появится нормальный член общества. А боги, я сам не верю в то, что такое несу». Но на Барбару, похоже, подействовало. Во всяком случае, она задумалась над моими словами. Видя это, я постарался подобрать нужные слова и дожать ее. Навык красноречия не подвел, Я смог таки убедить Ред. «Я хочу с тобой», – неожиданно заявила она, – «тоже хочу принять в этом участие». «Нельзя», – сурово ответил я. «Почему?» Возмущению Ред не было предела. «Там может и скорее всего будет опасно, а я не хочу тобой рисковать, ты самый дорогой человек для меня в этом мире». Она смутилась и отвернулась, а я довольно улыбнулся, ведь ни капли не соврал. «Действительно, в этом мире я недавно, и кроме Ред здесь у меня нет никого дороже». Дальше мы еще кучу времени болтали обо всем, было весело, так что я даже не заметил, как пролетело время. «Ладно», — сказал я, спустя несколько часов, «давай спать, завтра продолжим разговор, поздно уже». «Спать?» Ред стремительно покраснела. «Боже, что у нее в голове, даже я не думаю о пошляти не так часто. Просто спать, Ред, устало бормочу, кровать огромная, здесь и 5 человек спокойно лягут. Даже не хочу знать, что пингвин здесь делал, все равно здесь все прибрали, ты ляжешь с одного краю, я с другого. Между нами будет огромное пространство. Не волнуйся, я постараюсь к тебе не приставать». И с этими словами я, подавая пример, растянулся на кровати. Подождал, когда Барбара ляжет. Проверил, чтобы Триффид бдели, и заснул. Глава 4. Барбара открыла глаза и несколько секунд в недоумении разглядывала незнакомый потолок, пытаясь понять, где это она очутилась. Такое с ней обычно бывало при переезде в новый дом. После переезда она, просыпаясь и видя незнакомую обстановку, первые несколько секунд не могла сообразить, где она. Наконец, Барбара узнала место, где она проснулась. Это был особняк пингвина, новый дом Памелы. Но долго любоваться обстановкой девушка не смогла, она наконец поняла, что ее разбудило. А, вернее, кто? Барбара проснулась от того, что чужая рука лежала на ее груди и нежно ее мяла. В испуге она резко отшатнулась в сторону и тут же упала с кровати. К счастью, пол был покрыт необычайно мягким ковром, так что она даже не ушиблась. Отбежав на четвереньках от кровати на несколько метров, девушка встала на ноги. После этого Барбара, наконец-то, увидела того, кому принадлежала эта рука. Практически без удивления она поняла, что это была Пэм, которая все еще спала. И во сне с глупой улыбкой пыталась что-то нашарить рукой, и Барбара прекрасно поняла, что она ищет. Не найдя искомого, Пэм недовольно нахмурилась и принялась шарить рукой более активно. Так ничего и не обнаружив, подруга сердито засопела и повернулась на другой бок. «Это было странно», — прошептала себе под нос Барбара. «И какого я вообще связалась с этой Пэм? Жила бы сейчас и горя не знала». Практически тут же Барбара поняла, что она не искреннее сама с собой. Пэм была для нее дорогим человеком, одним из немногих в этом городе, да и в мире вообще. Но дорогим как подруга, а не так, как хотела этого новая Пэм. И в глубине души Барбара прекрасно понимала, почему она связалась с поборницей прав растений. У нее в последнее время было 2 варианта, как проводить время. 1. Ходить в школу, делать уроки, посещать курсы гимнастики, сидеть одной дома. Или же весело проводить время со своей единственной подругой, заниматься действительно интересными делами. Так что, ничего удивительного, что она всегда выбирала Пэм. Некоторое время Барбара разглядывала обстановку комнаты, очень похожей на пингвина. Тот любит показную роскошь, но совсем не заботится о поддержании ее в порядке. Ну, по крайней мере, здесь тщательно прибрали. Затем Барбара посмотрела на монстров, неподвижно замерших на своих местах. Это вообще что-то невероятное. Сейчас они укоренились и впали во что-то типа спячки и выглядели довольно безобидными, но Барбара помнила, какие они быстрые и опасные. Тут Барбару посетила мысль об отце, но она отогнала ее, успокоив себя тем, что Пэм обещала дать ему позже позвонить, а пока можно будет вместе со своей подругой помогать людям. Барбара этого всегда хотела, возможно, она этим заразилась от отца, но такие желания постоянно преследовали ее после смерти матери. Девушка надеялась, что в этой Пэм осталось как можно больше всего от старой. Как объясняла Пэм, с адекватным мышлением у нее после случая с генетически модифицированным удобрением для растений иногда возникают большие проблемы, и Барбара успела в этом убедиться. Но пока Пэм не превратится в кровожадное чудовище, собирающееся пустить всех людей на удобрение для своих растений, Барбара останется с подругой и постарается той помочь. Это она уже решила твердо. Что она за подруга, если бросит дорогого ей человека в такой сложной ситуации? Ну, а насчет лесбийских наклонностей Пэм, То, что-то такое Барбара давно подозревала. Ни одна девушка традиционной ориентации не будет тайком смотреть на грудь подруги таким взглядом. Барбара, конечно, не разделяла наклонности подруги, но и не считала их чем-то плохим, в таком уж обществе она выросла. Проблема была в том, что интерес подруги был явственно направлен на нее. Оставалось только надеяться, что здравое мышление вернется к подруге как можно скорее. Немного поколебавшись, Барбара решила, что Пэм можно уже будить. Это неожиданно оказалось невероятно сложным занятием. Та упорно отказывалась просыпаться, отмахиваясь и недовольно ворча. На то, чтобы разбудить Соню, у Барбары ушло минут 10. Наконец, Пэм проворчала себе под нос что-то неразборчивое и открыла глаза. «Я лежал на теплом белоснежном песочке, на пляже, который находился на моем собственном острове. Кстати, за моей спиной находилась пальмовая роща, которая выглядела просто необычайно колоритно, а за ней находился мой особняк, ничего особенного, 4 этажа над землей и 2 под землей. Перед взглядом простиралось бескрайнее море, со стороны которого дул легкий освежающий ветерок. Рядом со мной лежала Ред в милом оранжевом купальнике, который ей просто невероятно шел. Кстати, у меня снова было мужское тело, правда, кожа была все равно почему-то зеленоватого цвета, но, в данный момент, это меня совершенно не волновало, в данный момент я наслаждался жизнью, у меня все было просто невероятно хорошо. Неожиданно Ред повернулась на бок в мою сторону, и в этот момент ее купальник пропал в неизвестном направлении, и она поманила меня пальчиком. Я только потянулся к ней, как остров неожиданно начал трясти. Я пытался не обращать на это внимания, и тряска вроде бы прекратилась, но вскоре все началось с утроенной силой. Вместе с тем, Ред неожиданно исчезла в неизвестном направлении, а краски мира начали выцветать. В воздух поднялись тучи песка, забивая глаза, так что пришлось их закрыть. Я вцепился в пальму и пытался пережить тряску, но получалось не очень хорошо. Наконец, тряска как будто прекратилась, и я открыл глаза. Первое, что я увидел, была Ред, склонившаяся надо мной. Я радостно улыбнулся и протянул к ней руки, но она удивленно посмотрела на меня и спросила: «Пэм, что ты делаешь?» Я несколько секунд пытался осознать ее вопрос, потом, надеясь на лучшее, потрогал свою грудь. Жизнь жестянка. Блин, а такой замечательный сон был. И вот, опять та же суровая реальность. Но не время раскисать. У меня есть 3 шанса исправить ситуацию, и оба они практически под рукой в этом же городе. Я нехотя встал на ноги. Решено, чего бы мне это ни стоило, я рано или поздно воплощу этот сон в реальность. Странно, кстати, раньше мне в этом теле сны не снились, или же я их не запоминал. Это первый сон, что я помню в новом теле. И не могу сказать, что он мне не понравился. А пока, чтобы он стал реальностью, нужно работать, много работать. И возможно, уж через пару дней я получу себе назад мужское тело. Прямо сейчас и начну, только поем и покормлю Барбару. За завтраком мы с Ред уже вполне непринужденно болтали, похоже, она привыкла. Потом она захотела осмотреть особняк, и я отпустил ее гулять с одним зомбированным подручным пингвина и парочкой триффидов, а сам засел за ноут. Нужно было посмотреть, что из себя представляет Аркхем. Информации о тюрьме психушки в местном интернете оказалось необычайно много. Итак, клиника была основана в начале 20 века Амадеем Аркхемом, мать которого всю жизнь страдала от расстройства психики. Амадей превратил собственное поместье в больницу для душевнобольных, стремясь помочь им излечиться. Незадолго до открытия психиатрической клиники, помогая полиции в расследовании, Аркхем навлек на себя гнев серийного убийцы, и вся семья врача-альтруиста была жестоко убита. Тот маньяк стал одним из первых пациентов Аркхема. Через несколько лет и сам доктор оказался пациентом лечебницы, и ею стал управлять его племянник Джереми. Клиника находится на окраине Готэм-Сити и является местом заключения тех противников Бэтмена, которых официально признали сумасшедшими, остальные попадают в тюрьму Блэкгейт. Изначально клиника Аркхем использовалась лишь, чтобы содержать действительно безумных пациентов, вовсе не обязательно имеющих отношение к Бэтмену, но со временем была создана тенденция, все суперзлодеи-противники Бэтмена оканчивают свой путь в Аркхеме. Почти все противники Бэтмена проводят здесь большую часть своего времени. Аркхем обладает не самой лучшей славой, особенно, когда это касается известных личностей. Заключенные вроде Джокера очень часто сбегают из клиники, а те, кто излечиваются, часто возвращаются к старому. Более того, некоторые сотрудники, даже основатель Амадей Аркхем и директор Джереми Аркхем, а также несколько врачей, сошли с ума вслед за своими пациентами. Довольно красноречивая статистика, надо отметить. Преступники Готэма, признанные судом преступно безумными или психически нездоровыми, обычно лечатся в медицинском центре Вильямса и попадают в Аркхем лишь после признания достаточно опасными. Территориально располагается на острове Нероус, который связан с материком несколькими мостами. Такая изолированность от основного города позволяет снизить риск содержания в клинике опасных пациентов в пределах городской черты. Найденной в интернете информацией я не удовлетворился и, позвав пингвина, принялся его как можно подробнее расспрашивать о структуре тюрьмы, об охране и всем остальным, что он мог только вспомнить, вплоть до цвета стен и ткани оконных занавесок. Поведанное им меня шокировало. Оказалось, что доктор Стрэндж был взяточником. За чисто символическую сумму можно было откупиться от лечебных процедур, а за сумму побольше, вполне можно было устроить себе день открытых дверей. Ну и если в карманах позвякивают денежки, можно получить кучу бонусов, хоть девочек в тюрьму заказывай. При этом размер взятки не был чем-то запредельным ни для кого сидевшего там, а для большинства суперзлодеев это вообще была мелочь на карманные расходы. Я немного помнил, что в мультфильме что-то такое было, но не ожидал даже, что все достигло таких размахов. Когда я приказал пингвину договориться о встрече с Джокером и Медбытом, он просто позвонил доктору, и тот пообещал все устроить за вполне умеренную плату. Он, судя по довольному тону и количеству побегов пингвина, будет давать дорогому клиенту скидку. Неудивительно, что с таким начальником заключенные так легко убегают из тюрьмы. И неужели Бэтмен ни о чем не подозревает? Быть такого не может. Или все-таки может. Но, в общем, рассказ пингвина меня сильно успокоил. С доктором он имел дело множество раз, и тот его еще ни разу не кинул. Так что и мне особо опасаться нечего, хотя без охраны в тюрьму все равно лучше не соваться. После разговора с пингвином я нашел Барбару. Было это не так уж и сложно, я чувствовал ее триффида охранника. Ну что, понравился особняк? Подойдя к Барбаре, которая как раз гуляла в парке, вокруг него, спросил я. Красивый, кивнула, но очень уж он запущенный и грязный, видимо, пингвин не очень любит уборку. Ну это не страшно, особняк прибирается, а если все будет хорошо, то я и ремонт здесь проведу, успокоил ее я. А теперь, так как ты здесь уже все рассмотрела, покажи мне вещи, на которые стоит посмотреть по твоему мнению. Знаешь ли, у меня как-то на это времени никак не хватало. Даже не знаю ничего конкретного о своем новом владении, ха-ха. И мы принялись гулять по особняку и вокруг него. Немного подумав, я решил отложить большую часть планов до экскурсии в Аркхем. Лучше за это время я разберусь в отношениях с Барбарой. Экспериментировать со способностями по-крупному я слегка опасаюсь. Не дай бог и этот парк высохнет. Бэтмен же меня тогда в момент найдет. А поиском ученых, которые смогут меня исследовать, займусь как раз в Аркхеме. Там несколько таких сидит. А пока, чтоб не привлекать внимание, буду сидеть как можно тише. Гулять с Барбарой оказалось очень приятно, так что мы рассматривали особняк практически до обеда. После легкого перекуса мы продолжили исследовать особняк. Правда, я отвлекся на несколько минут, приказав Кабупату достать несколько одноразовых телефонов и приготовить машину. На вечер был запланирован сеанс связи Ред с отцом. Мне не нужно, чтоб комиссар переволновался и начал делать глупости. Поздним вечером Барбара устала от прогулки, а я благодаря энергии жизни чувствовал себя весьма неплохо. С подругой мы успели обследовать практически всю территорию вокруг особняка, а также его самого. Не заглянули разве что в подвальные комнаты. Я решил отложить это на потом. Итак, мы что-то увлеклись, и разговорами, кстати, чуть ли не больше, нежели экскурсией. Проводить время с Ред мне было безумно приятно, и я просто наслаждался минутками покоя в приятном обществе. Мы погрузились в фургон. Сначала, правда, планировалось использовать одну из роскошных машин пингвина, но я отказался от этой идеи. Втиснуть туда не получалось даже одного большого триффида, не говоря уж о парочке. А без охраны, которой я на 100% могу доверять, выезжать в город не хотелось. Так что кроме меня, Ред и водителя в фургон погрузились парочка триффидов и пингвин. Последнего я опасался оставить надолго без присмотра. Поколесив по городу немного и уехав как можно дальше от особняка, я принял решение, что можно звонить. Весь день комиссар был сам не свой, судьба дочери беспокоила его просто невероятно. Коллеги, которые знали про исчезновение Барбары, взяли на себя большую часть его обязанностей. Но лучше они бы этого не делали. Гордон бы с удовольствием погрузился в роботу с головой, чтобы отвлечься от терзающих душу волнений. Переспорить подчиненных казалось бы пустяк, а нет, те упорно игнорировали его прямые приказы и мягко рекомендовали ему отдохнуть. Сволочи, забивать подобное нарушение субординации полицейский не планировал, так что сегодня он впервые за целую кучу времени был дома ранним вечером. Комиссар бродил по дому и не знал, чем заняться. Взгляд все время натыкался на фотографии Барбары, что не улучшало самочувствие Гордона. Неожиданно зазвенел телефон. «Алло», путь до телефона он одолел за секунду. «Здравствуйте, дядя Джеймс». В трубке послышался издевательский голос Памелы. Издевка была тщательно замаскирована под вежливость. Впрочем, для Памелы это было нормально. Она так говорила с большинством взрослых. «Алло, дядя Джеймс, вы слышите?» — продолжила Пэм. «Да», — хриплым голосом ответил комиссар. «С вами тут кое-кто хочет поговорить», — весело продолжила Пэм. «Я даю ей трубку». «Алло, пап», — практически сразу раздалось в трубке. Сердце комиссара пропустило пару ударов. «Алло, пап, ты слышишь?» «Да», — с трудом ответил комиссар, затем более уверенно продолжил. «Барбара, доченька, с тобой там все в порядке? Тебя там не обижают?»